Глава третья. Загадки загаданы. Глеб проснулся на рассвете. Солнце еще только поднималось над весенним городом в надежде его согреть. Снега уже не осталось, но было довольно прохладно. Глеб быстро встал и сделал несколько движений, проверяя, как работают новые конечности. Все оказалось в порядке. На мгновение он вошел в рентген и осмотрел коридор. Никаких посторонних предметов и людей. «Кофе!» — отдал он мысленный приказ бармену и очень удивился, что тот не среагировал. Глеб быстро выудил из памяти Виртинтера информацию о данной модели. Оказалось, тот не имел модуля мыслепередачи. «Кофе! Черный! Без сахара!» — крикнул Глеб и тут же услышал, как на кухне что-то задвигалось. Когда он, умывшись, сел за стойку, робот выставил перед ним полную чашку черного синтетического кофе. Кое-как глотая довольно мерзкую жижу, Северин просмотрел последние новости, главное из которых — покушение на главу Ростеха Павла Гришина. Бросив взгляд на фотографию, Глеб замер. Он уже где-то видел этого человека, причем видел вживую. Но где он, инвалид, мог пересечься с одним из самых могущественных людей России? Глеб попытался вспомнить то, что было до того, как он очнулся. Но все по-прежнему терялось в тумане. Только какие-то яркие силуэты. Допив кофе, Северин встал и, быстро накинув плащ, вышел наружу. Ничего не изменилось. Толстяк в бронированной клетке, странно посмотревший ему вслед. Местные отбросы, греющиеся у бочек. Грязь. Солнце пригревало, но не сильно. Глеб застегнул плащ и направился к главной улице сектора. Краем глаза, заметив, как двое вполне прилично одетых бомжей тронулись следом. Глеб усмехнулся сам себе и свернул за разрушенный дом. Те, недолго думая, повторили его маневр и столкнулись с Севериным нос к носу. Виброклинки вылетели из рукавов. Один он прижал к шее первого, второй уперся под ребра напарнику. «Кто послал?» — спросил Глеб. Первый икнул от неожиданности, слишком быстро все случилось, и тут же струйка крови сбежала по шее из небольшого пореза. «Говори», — почти ласково предложил Глеб, — «а то первыми вас собаки местные найдут, а когда найдут люди, то опознать будет очень сложно. Итак, я повторяю вопрос, кто вас послал? Но учти, это последний раз». «Хан!» — выпалил второй, словно в омут головой бросился. Он испугался еще больше первого. Его буквально трясло от страха. «Вот и все. А вы боялись?» Два лезвия исчезли в рукавах так же стремительно, как и появились. «А теперь слушайте внимательно. Передайте хану или тому, кто говорил от его имени. Он знает, где я живу. Захочет поговорить, пусть приходит один. Но если еще раз я увижу у себя за спиной его хвост, то отправлю голову наблюдателя ему заказной посылкой. Вас это тоже касается». «Он нас убьет», — напуганно прошептал первый. Теперь его трясло, как и второго. Видимо, хана он боялся больше ножей Глеба. «Мне плевать, что он с вами сделает», — равнодушно произнес Северин, после чего повысил голос. «Но если информация не дойдет до него...» Лезвия снова вылетели из рукавов. «Тогда я найду вас. И после этого вас уже точно никто не найдет. А теперь проваливайте!» Бомжей сдуло просто мгновенно. Глеб грешным делом подумал, что под их рваниной стоят идентичные с его бореем киберпротезы. Лезвия вернулись обратно. Глеб осмотрел плащ. Два разреза, оставленные ими, медленно затягивались. Не пройдет и пары минут, как и следа не останется. На КПП стояло уже другое отделение. Они встретили Глеба так же настороженно, как и их предшественники. Но сегодняшний лейтенант был довольно вежлив, хамить не пытался, и после сканирования уступил Глебу дорогу. Центральный район уже ожил. Там бурлила жизнь. Сигналя в воздухе парили желтые такси и гражданские кары. Люди торопились по своим делам. Благополучному деловому району было наплевать на грязный, полуразрушенный южный сектор. Глеб пересек площадь и направился к проходной для посетителей центрального отдела ГСК. «Вы к кому?» – загородил дорогу сопливый юнец в новенькой с иголочки форме. На его лице отчетливо читалось превосходство перед гражданским, который сейчас начнет заискивать и просить. «К капитану Долгову, он меня ждет», – уверенно ответил Глеб, не желая опускаться до ругани с салагой. «Пропуск или приглашение?» – чуть сбавив гонор, потребовал контролер. «Отсутствует и то, и другое», – понимая, что сейчас парень выполняет инструкции, – произнес Глеб. «Свяжись с ним, скажи, пришел Северин. Он ждет меня». Салага несколько секунд изучающе смотрел на Глеба, решая, стоит ли ставить в известность капитана о приходе какого-то Северина. Но то, чему его учили в академии, пересилило. «Одну минутку», — довольно вежливо произнес он и сделал знак напарнику, чтобы тот присмотрел за посетителем. Второй усмехнулся и занял место Салаги. Ему было около 40, киберпротезы правой ноги и левой кисти. «Где воевал?» – спросил Глеб. Контролер с лычками сержанта несколько секунд смотрел Глебу в левый глаз. Похоже, его удовлетворило увиденное. Он опознал в мужчине, стоящем напротив своего. «Дальний Восток, Амурское столкновение, 4-я десантная бригада». «Рядышком воевали», – улыбнулся Глеб. «ДРГ, управление спецоперацией Ростеха». Контролер хотел еще что-то сказать, но появился Салага. «Проходите. Второй этаж, кабинет 21». Глеб безо всякого инстинкта уловил изменения в его голосе. Теперь он звучал заискивающе и виновато. «Просветить надо», — строго произнес сержант. «Свети», — улыбнулся Глеб. Тот кивнул и, достав сканер, направил его на Северина. Моментально взревел сигнал тревоги, сообщающий, что Глеб – один сплошной незаконный имплант. Правда, моментально стих, озадаченный, поскольку мигнул зеленый огонек, подтверждающий права человека на данные модификации. Сержант растерянно хлопнул глазами. «Никогда такого не видел! Столько дорогущего и незаконного железа в одном месте!» И разрешение на него с такими подписями, что для нас, как сам Бог, одобрил. «Покажи, если не сложно. Я его в глаза не видел», — попросил Глеб. Сержант развернул к нему сканер. Северин быстро пробежал глазами текст. «Обычная канцелярщина. Разрешаю такому-то носить то-то и то-то». Но вот подпись и печать были очень интересными. «Директор отдела военных разработок М.В. Карцев». Глеб озадаченно прочел документ еще раз. Странно. Он был уверен, что в глаза не видел этого Карцева. «Сдается, ты ни сном, ни духом?» — поинтересовался сержант. «Удивлен не меньше тебя. Ладно, увидимся, а то вон еще посетители идут». Глеб прошел внутрь периметра и быстро направился к ступеням, ведущим к центральному входу в отдел, провожаемый заинтересованным взглядом Салаги. В холле его уже ждали. Крепкий парень спустился по лестнице и направился прямиком к нему. «Северин?» — Глеб кивнул. «Следуйте за мной!» И больше, не говоря ни слова, пошел обратно. Складывалось ощущение, что ему было плевать, следует за ним посетитель или нет. Глеб не стал задерживаться и в два шага догнал сопровождающего с погонами Старлея. Похоже, это помощник Долгова, Юрий Голованов. Северин присмотрелся к нему повнимательней. Крепкий, высокий, мускулистый, короткий ежик светлых волос, холодный взгляд, ломанные оттопыренные уши, перебитый нос и два киберпротеза рук, довольно дорогие игрушки, 6-е поколение. Причем не отечественные, а штатовские, Айскорп, то есть в 2 раза дороже. Похоже, его провожатый добровольно сменил свои руки на железки. Можно бы было активировать око и просканировать более подробно, но он не стал. Он в гостях, если засекут, скандала не избежать. Старлей толкнул дверь, ведущую на 2-й этаж. Справа располагались кабинеты, а слева, по штатовскому образцу, Большое помещение за стеклянной стеной со множеством пластиковых секций, из-за которых виднелись головы сотрудников. Лейтенант толкнул дверь с номером 22. Большое помещение, метров 10 в длину. На стене интерактивная доска, на которой десятки фотографий, линии, знаки вопроса. Некоторые фотки перечеркнуты красными крестиками. У Глеба когда-то была подобная. На ней висели портреты разыскиваемых террористов, угрожающих корпорации, командиров спецподразделений вражеских диверсионных групп и тех, кто при первой возможности подлежал захвату или уничтожению. Око сделало мгновенную запись увиденного. Если с Долговым договориться не выйдет, то хотя бы будет ясно, над чем тот работает. В конце помещения была еще одна дверь, к которой направился Старлей. Стукнув два раза, через небольшую паузу он, не дожидаясь разрешения, вошел. «Товарищ капитан, Северин!» – доложил он. Глеб также не стал дожидаться разрешения войти и первым переступил порог, заставив Голованова потесниться. «Почему так долго?» — подняв на него глаза, спросил невысокий крепыш с седыми висками и очень пронзительным взглядом. «Я ждал вас еще вчера». «Обстоятельства», — коротко ответил Глеб. «Вы это так называете?» — усмехнулся капитан. «Сержант ГСК, брюнетка, Маара Аббас, 22 года». В управление пришла 3 года назад, сразу после академии. Потеряла руку. Муж, Иван Никишин, погиб 1,5 года назад, подорвавшись на фугасе. «Не лезьте не в свое дело, капитан!» Начал закипать Глеб. В голосе прорезались стальные нотки. «С кем спать, решать только мне!» «Не пыли!» — усмехнулся крепыш. «Я просто показал, что в курсе». «Я так и понял», — угрюмо заметил Глеб. «Ладно, престол, садись. Нам нужно многое обговорить». «Как вы меня назвали?» «Да ты не в курсе», — улыбнулся Долгов. «Теперь твой позывной престол». «А ничего более нелепого не нашлось?» Занимая пустующее кресло, спросил Глеб. «Почему престол?» «Ну ты дремучий», — чуть не рассмеялся Долгов. «Гордое имя тебе дали. Что ты знаешь об ангелах?» Глеб пожал плечами. «Только то, что они живут на небе, и им на нас глубоко плевать». «У каждого своя точка зрения», — дипломатично заметил Долгов. «Но уж, коли ты не знаешь, я тебя просвещу. У ангелов своя иерархия. Серафимы — ангелы любви, света и огня. Они занимают самое высокое положение. Старший у них — Уриил. Кстати, Люцифер из их компании. Далее идут херувимы, они помогают охранять божественную энергию для высших целей. В Библии Бог помещает херувима у ворот Эдемского сада, чтобы помешать Адаму и Еве вернуться в рай. Старшим у них Гавриил. И третий класс – престолы, ангелы справедливости, в обязанности которых входит исполнять Божью волю. Они являются в виде многоглазых огненных вихрей, смерчи из колес. Считается, что престолы, как возницы, впряжены в престол Господа. Их предводитель – архангел Рафаил. Ты все еще недоволен своим позывным? Можем дать тебе новый, что-то вроде тесак, киборг. Короче, подберем. Вот, кстати, хороший, железяка». «Спасибо, уж лучше престол. Хотя, мне кажется, я задолбаюсь объяснять значение всем и каждому». «А других это и не должно касаться. Умный сам догадается, а дураку и знать не надо». Глеб бросил быстрый взгляд на капитана. Тот нравился ему все больше. Да и инстинкт выдал интересную характеристику. Прямой, честный. Но это только предварительный портрет. Чем дольше общение, тем больше он будет разрастаться. «И каково тебе быть десницей Божьей?» — хохотнул из соседнего кресла Голованов. Причем в слово «Божьей» он вложил конкретный контекст, который Северин не очень понял. «Я сам по себе Бог и десница. Никому не служу. С вами только работаю вместе». В Фразу Глеб произнес так, чтобы сразу убрать все непонятки. «Юра, остынь!» — приказал Долгов. «Кстати, если ты не знаешь, меня зовут Борисом Сергеевичем», — сказал он уже для Глеба. «А старшего лейтенанта зовут Юрием Головановым. Попробуй угадать, какой у него позывной». «Глеб», — представился Северин, следуя этикету. И тут же добавил. «Голован». «Ага», — рассмеялся Долгов. «Как у Стругацких». «Ладно, теперь, когда мы все познакомились, можно поговорить о деле». «Минуту», — остановил капитана Глеб. «Сначала скажите, кто меня сюда определил именно к вам?» «Я кое-что узнал от Маары о вас. Приказать вам не могли. Попросить — да». «Так кто просил взять меня к вам в отдел?» Взгляд Бориса стал твердым. «Неважно кто. Мне показали твое досье, оно впечатляет. А новые возможности просто за гранью. Такие люди мне нужны. И когда мне сказали, что ты будешь жить здесь, то я попросил знакомого похлопотать об этой встрече. Имя его называть не буду, все равно не знаешь его». Глеб быстро проанализировал информацию. Кто-то очень могущественный провернул интересную комбинацию. Не засветился, но подсунул его Долгову. Да так, что тот считает, что это его решение. «Теперь о деле», — вывел Глеба из раздумий суровый голос капитана. «Вообще-то их два, но о первом пока говорить рано. А вот о втором как раз. Я знаю, что ты живешь в Южном секторе, что нам на руку. Конечно, от тех, кому ты интересен, не укроется твое посещение отдела. Но тут все на мази. Я уже запустил в сеть инфу, что тебя проверяют на подлинность выданного тебе разрешения на твое железо. Поскольку ты уникален, то этим поручили заняться мне. Итак, легенда есть. Теперь о деле. Ты для него годишься как нельзя лучше. В Южном секторе действует банда, похищающая деформатов. Сам понимаешь, мы не можем действовать там открыто. Разве что рейд провести при поддержке корпоратов. Но это ничего не даст. Поэтому ты лучший вариант. Единственное, что мы знаем, все они пропали после посещения одного места под названием Energy. Небольшой лавки, торгующей бывшими в употреблении имплантами. Почти все старье сносят туда. Владелец Грегор ни в чем не замешан. Исправно платит дань хану. Вот, в принципе, и все, что мы знаем. Ты человек со стороны, деформат. Может, тебе повезет. Времени на раскачку мало. Пропало уже больше 20 человек за полтора года. Последняя жертва растворилась в Южном неделю назад. Еще немного, и терпение мэра лопнет. Наш башковитый полковник доложил, что это дело рук фриков. И если мы опоздаем, начнется война. И еще не ясно, кто победит, поскольку они о нас знают все, а мы о них очень немного. Там у нас под ногами целый город со своей властью и армией. Глеб задумчиво потер подбородок. Капитан рассчитал верно. Постороннему будет проще выяснить, что происходит. «Мне нужна вся информация на фриков, хана и остальные группировки. Полный расклад по Южному». «Престол, у тебя нет времени на изучение», — влез в разговор Голован. «Старлей, помолчи», — попросил Глеб. «Я не полезу ворошить гнездо, не зная, кто в нем живет». «Он прав, Юра», — обдумав сказанное, произнес Долгов. «Добавь сюда», — он протянул помощнику чип памяти, — «всю имеющуюся у нас информацию по Южному». Голованов, взяв чип, поднялся и вышел. «Не обращай внимания. Юра всегда бежит впереди паровоза. Ему еще многому предстоит научиться. Ты знаешь, что он добровольно отрезал себе руки, чтобы нацепить механику?» «Догадывался», — ответил Глеб. «Я бы с удовольствием вернул свои». «Я бы тоже не отказался от родной правой ноги», — заметил капитан. «Короче, ты все понял. Ты внештатный оперативник. Зарплата и выслуга будут капать. Просто делай дело. Если прижмет, выйди на связь с управлением любым способом. и передай фразу «Престол пал», и мы придем на помощь». Дверь почти бесшумно открылась, и вошел Юра. «Вот здесь весь расклад», — протянул он чип Глебу. Северин благодарно кивнул и забрал хранилище, после чего поднялся. Следом встал Долгов и протянул руку. «Бывай, престол! Смотри, не вздумай помереть! У нас еще дел море! Это только начало!» Глеб пожал руку, ощутив теплоту его кожи, после чего обменялся рукопожатием с Головановым. У того, напротив, руки были холодными и неживыми. «Кстати, где мне можно прикупить хороший пистолет?» Обернувшись в дверях, спросил он. «Магазин «Ствол». Через квартал от отдела. Шепни хозяину, что тебя прислал долг, и он сделает все возможное». «Спасибо». И, крутанувшись на каблуках, Северин вышел. По дороге он столкнулся с Маарой. Девушка заметила его и уже начала разворачиваться в его сторону, но Глеб едва заметно покачал головой, послав ей мысленное сообщение. «Не здесь, увидимся позже». Брюнетка резко изменила курс и скрылась среди пластиковых секций. На выходе Глеб махнул на прощание рукой искалеченному сержанту и вышел на центральную площадь. Око мгновенно вывело ему карту центра, на которой Глеб без труда нашел указанный капитаном магазин. Идти всего ничего. Погода стояла теплая, и Северин расстегнул плащ. Было немного ветрено, и теперь он развевался у него за спиной. По пути Глеб увидел парикмахерскую и, не раздумывая, свернул к дверям. Конский хвост надоел ему до жути. Видимо, новые волосы росли чуть быстрее, чем обычные, иначе вряд ли за 4 месяца он так зарос. На вопрос молодой миловидной девушки, как постричь, Глеб ответил: «Короче, сделайте прическу, которая мне пойдет». Парикмахерша немного постояла, обдумывая, как лучше, после чего активно заработала лазерными ножницами. Через 20 минут все было готово. В принципе, Глеб и не ожидал иного. Довольно коротко, на пробор, без челки, вполне приятно. Поблагодарив и заплатив названную цену, он отправился дальше, швырнув по дороге визитку с телефоном девушки в ближайшую урну. Не то чтобы она ему не понравилась, просто была не в его вкусе. Магазин «Ствол» оказался небольшим и занимал весь первый этаж двухэтажного аккуратного дома. Скорее всего, на втором жил владелец. Глеб толкнул дверь, но та не поддалась. Вместо нее на него навелся зрачок камеры. «Кто вы такой?» — раздался из невидимого динамика голос, который, несомненно, принадлежал старику. Скрипучий, ворчливый, словно Глеб пришел просить милостыню, а не покупать товар. «Глеб Северин, долг передавал вам привет». Дверь едва заметно дрогнула. Это бесшумно открыли замок. Глеб вошел внутрь. Прямо перед прилавком в инвалидной коляске сидел старик лет 70. Но выглядел он так, как будто ему все 100. «Значит, мой сын вспомнил о своем старике и прислал клиента», — ворчливо произнес хозяин. «В этом районе бесполезно делать оружейный бизнес. Все слишком благополучные». Видимо, старику было скучно, и он, встретив нового человека, начал жаловаться. Глеб терпеливо слушал его, стараясь пропускать мимо ушей жалобы на сына, корпорацию, городские власти, бандитов, фриков и долбанных деформатов. При этом старик бросил неприязненный взгляд на глазной имплант посетителя. Примерно через 7 минут поток жалоб кончился. Хозяин словно вспомнил, что у него клиент. «Так что вы хотели?» — спросил он, крутя колеса коляски руками и выезжая на середину торгового зала. Глеб слышал, что когда-то инвалидные коляски не были роботизированы. Давно, еще в начале прошлого века. Он просто никак не ожидал встретить подобную древность в начале 22-го столетия. Ведь старик явно не бедствовал и мог себе позволить омолаживающий имплант и новые киберпротезы. Да и сын, не последний человек в городе, смог бы протащить лечение отца за счет ГСК. «Вы смотрите на меня и удивляетесь, почему я такой?» — неожиданно спросил старик, перехватив взгляд Глеба. «Вы угадали», — согласился Северин. «Я родился человеком и умру человеком. Мне 79. Я появился на свет, когда еще не существовало ни Ростеха, ни остальных. Государство было государством, а не придатком к корпорации. Я желаю умереть настоящим, таким, каким меня создала природа, со всеми болячками и несовершенством организма. Я умру, сохранив человечность, умру стариком, который помнит времена, когда люди были людьми. А теперь повторяю свой вопрос. Что вы хотели?» Глеб посмотрел на хозяина другими глазами. Он понимал, что тот чувствует, поскольку сам недавно находился в похожей ситуации. Правда, ему не оставили выбора. У старика же он был, и он его сделал. Его решение достойно мужественного человека. «Мне нужен револьвер. 12-зарядник, лучше всего отечественный. Патроны обычные, разрывные, паралитические, газовые, плазменные. Всего по 50 каждых. Паралитических 20. Старик задумался. «Оружие оперативников? Такого нет в свободной продаже». «Долг сказал, что я найду здесь все необходимое». Старик снова задумался. «Сделаем так. Я переговорю с сыном и после приму решение». Он крутанул колеса и почти скрылся за прилавком, откуда через несколько секунд раздался прежний ворчливый голос. «Да, у меня человек, которого ты послал. Да, у него есть имплант на правом глазу. Нет, длинные волосы отсутствуют. Но, похоже, он постригся в стиле. Говорит Северин. Хорошо, я предоставлю все, что он попросит. Только как он будет шляться с этим среди сенсоров? Твоя проблема? Ну и ладно». Разговор оборвался, и через полминуты старик выкатился из-за прилавка. На его коленях лежал небольшой пластиковый чемоданчик. «Вот», — открывая крышку, произнес он, — «10-зарядник, ИШ-481». «Гром», — закончил за него Глеб, — «калибр 10 миллиметров, сменные стволы, модель адаптирована под использование плазменного патрона. Выпуск ограниченной серии, только для спецподразделений Ростеха. Прицельная дальность 100 метров, пробивает стандартную силовую броню с 25. В комплект входит самонаводящийся прицел. Перезарядка ускоренная». «Браво, молодой человек! Вы хорошо заучили информацию из сети», — иронично похлопал в ладоши оружейник. «Я с таким работал», — отмахнулся Глеб. «Прекрасная машинка». «С таким не работали», — ворчливо произнес старик. «Я над ним слегка поколдовал. Смена обоймы за 2 секунды, если она под рукой. Слегка облегчил конструкцию. Теперь он удобнее лежит в ладони. Отдача, правда, осталась прежней. Я бы из такого стрелять не смог. Но вы молоды и тренированы. Хотя к этому стволу лучше иметь киберруку и искусственные мышцы. Тогда вы сможете удержать его на цели». Глеб не стал прояснять, что он на 70% деформат. Человеческого в нем осталось слишком мало. Да и не будучи деформатом, он мог обращаться с этим чудовищем безо всяких киберпримочек. Он слегка склонился и, взяв пистолет, крутанул его на пальцы, как в старых фильмах про Дикий Запад, после чего прицелился в стену. Старик не обманул. Рукоять действительно стала удобнее, чем стандартная. Да и по весу ствол немного скинул. «Беру», — решил Глеб. «Помимо патронов нужна универсальная кобура». Оружейник кивнул и снова скрылся за прилавком, после чего стал выкладывать на него упаковки с патронами. Кобура была механической, легко крепилась на бедро и подмышку, надежно фиксировала оружие, определяла параметры владельца, Никто другой не смог бы ее снять или достать из нее пистолет. «Возьмите в руки», — приказал старик. Глеб снял упаковку и прикоснулся к кобуре. В принципе, он бы легко смог взломать замок с помощью импланта-отмычка и перекодировать ее, как ему нужно. Скорее всего, придется этим заняться. Он не был уверен, что если попытается достать револьвер рукой без кожи, то кобура определит его как хозяина. Распахнув плащ, Глеб разместил ее на бедре. Преимуществом данной модели являлось силовое поле, которое прирастало к любой поверхности. При желании ее можно повесить на одежду, а можно и на голое тело. К тому же интеллектуальный чип позволял общаться с ней в режиме обмена мыслью, что существенно упрощало перемещение. Глеб вставил Гром в кобуру, вытащил. Было не слишком удобно. Вернул оружие обратно и отдал мысленный приказ. Кобура сползла на пару сантиметров вниз и влево. Глеб снова выхватил оружие. Теперь это получилось быстро и изящно. Оставшись довольным, он снарядил барабан патронами, вперемешку плазменными и разрывными. Старик молча наблюдал за ним. «А ты, паренек, не так прост», — заметил он, когда Глеб вернул снаряженный пистолет в кобуру. «Мой сынок шустрый, но ему до тебя далеко». Северин пожал плечами. «Может и так. Еще мне нужны тактический жилет, обоймы быстрой перезарядки и сумка, чтобы все это упереть». Оружейник кивнул и, немного порывшись в закромах, выложил требуемое. Глеб скинул плащ и надел поверх свитера разгрузку. Снарядив обоймы, рассовал их по карманам, остальное упаковал в сумку. Посмотрелся в зеркало. Новое оружие не бросалось в глаза. «Сколько с меня?» 2200. Что-то быстро подсчитав, подвел итог старик. Глеб протянул кредитный чип. «Конечно, дороговато, но оружие того стоило. Прекрасный образец надежности и мощи». Получив обратно чип и поблагодарив оружейника, Северин направился к выходу, провожаемый пристальным взглядом старого ретрограда. Интересно, как Долгов решит проблему с разрешением? Оказалось очень просто. На КПП Глеб с удивлением узнал, что у него есть право на ношение любого типа оружия, выданное Ассоциацией детективов. Лейтенант, который утром пропускал Глеба в центральный сектор, удивленно посмотрел на разрешение, но ничего не сказал и просто уступил дорогу. До дома Глеб добрался без происшествий. Никакого хвоста, наблюдателей или скрытого видения. Усевшись на диван, он быстро перекопировал все с чипа, который дал ему Голован, и то, что ему удалось заснять на оперативной доске. Начать решил с информации, полученной официально. Развернув голографический дисплей на метр, он стал проглядывать данные по южному сектору и все, что касалось задания. Через полчаса у него сложилось четкое ощущение, что Южный сектор – отдельная страна, которая очень хорошо хранит свои тайны. Данные Долгова блистали пробелами. Всего в секторе действовало 7 банд. Восьмая и самая крупная группировка была под Ханом. Хотя, по сути, они все ходили под ним. У каждой своя сфера деятельности, но всякая бригада отстегивала ордынцам. Если по Хану имелась довольно точная информация, то по остальным какие-то обрывочные сведения. Численность, погремуха главаря, сфера деятельности. Иногда, правда, попадалась информация о месте дислокации. По фрикам данных набралось еще меньше. Чужих они к себе не пускали, поэтому все, что имелось, получено в результате допросов задержанных. Общая численность сообщества колебалась от 300 до 500 человек. И ничего конкретного, кроме информации по лидеру. Последнее Глеб прочел очень внимательно. Станислав Голубев, отставной майор спецназа ГСК, участвовал в сибирском конфликте в самом начале войны корпораций. 37 лет. С фотографии на него смотрел темноволосый улыбающийся мужчина с яркими голубыми глазами. Рядом стояла приписка. Фото 8-летней давности. Как выглядит на настоящий момент, неизвестно. Глеб закурил и задумался. Информации по Южному у ГСК кот наплакал. Фактически, эта территория для них потеряна. Чтобы вернуть ее себе, потребуется войсковая операция с бронетехникой, поддержкой с воздуха и привлечением полноценной армейской бригады в 2000 стволов. Ведь только хан мог выставить от 100 до 200 бойцов. Остальные — шушера, но если поднапрячься, еще сотня. А в городских условиях 300 боевиков, знающих территорию, — сила. Во всяком случае, местным ГСК и корпоратам точно ничего не светило. По делу, которое Долгов поручил расследовать, не обнаружилось ничего нового. Глеб внимательно просмотрел даты исчезновений, досье пропавших и данные на Грегора и его помощника. Растянув экран еще на метр, Северин сделал что-то вроде оперативной доски. Вывесил на нее все данные, которые имел на текущий момент. Снова пробежал глазами, передвинул несколько листов. «Стоп!» — произнес он. «Все пропавшие были из разных секторов, несколько даже из центрального, но первые 7 жители Южного». Глеб просмотрел данные на них. Никаких совпадений, как и со всеми остальными. Все, что их объединяло, это посещение магазина «Энерджи». Значит, придется начать оттуда. Сделав еще один экран, Глеб вывел на него то, что око зафиксировало на оперативной доске капитана. Здесь уже нашлось много странного. Несколько десятков фотографий, которые не встречались среди документации на Южный сектор. Но одно фото показалось Глебу знакомым. Ракурс не очень удобный, но с этим человеком он сталкивался. Из-за него он стал таким. Прямо на него смотрел его бывший командир, Патрик Свенсон. Причем фото было сделано несколько месяцев назад. По какой-то причине Глеб считал, что тот мертв. Откуда взялся этот снимок? Остальные фото были без имен и каких-либо данных. Видимо, те скрывались в подпапках, которые око снять не могло. Глеб снова закурил и прошелся по комнате. Вопросов стало гораздо больше. Ответов не было совсем. Внутренние часы подсказывали, что сейчас немного за полдень. Соваться в Энерджи днем бессмысленно. Все деформаты пропали ночью. Глеб откинулся на спинку дивана. Именно в этот момент в дверь постучали. Рука сама легла на рукоять револьвера. Око послушно сделало стенки золотисто-прозрачными. За дверью стояла женщина лет 40. Точнее, сложно сказать, так как выглядела она плохо. Заношенная одежда, но чистая. Сразу видно, по мере сил за ней старались ухаживать. Вид усталый. Взгляд отчаявшегося человека. Оружия нет. Имплант всего один. Модуль «Сеть». Старый вариант открытого мира, что был в ходу лет 7 назад. «Дверь!» — мысленно приказал Глеб. Но рукоять грома не выпустил. При желании он мог открыть стрельбу уже через несколько секунд, даже из такого неудобного положения. Женщина вошла и неловко остановилась посреди комнаты. Дверь за ее спиной бесшумно закрылась. «Простите, я видела вас сегодня», — начала она, теребя край куртки, не зная, куда деть руки. «Вы не могли бы мне помочь?» «Для начала вы представитесь и сядете вон туда», — попросил Северин. Женщина бросила взгляд на кожаное кресло и смущенно произнесла. «Оно чистое. Я могу его испачкать». «Садитесь», — бросил Глеб. «Хуже ему точно не будет». «Вы курите?» — он протянул ей пачку. Гостья с благодарностью взяла сигарету и блаженно затянулась. Это ее немного успокоило. Модуль «Инстинкт» пахал как проклятый. Подавленность, депрессия, отчаяние, усталость. Вот неполный перечень излучаемых женщиной эмоций. «Меня зовут Таей Новиковой», — наконец представилась она. «Я видела вас в отделе ГСК. Вы контролер?» Глеб покачал головой. «Меня проверяли, но выпустили. Если вам нужна помощь ГСК, то вы не по адресу». «Боюсь, ГСК мне не поможет. Они не имеют здесь власти. Поэтому я очень удивилась, увидев вас в этом доме. Я живу 5 этажами ниже». «Тогда вам стоит обратиться к тому, кто здесь ее имеет, то есть к хану. Если он объявил территорию своей, то обязан думать о тех, кто ее населяет». Тая воззрилась на него расширившимися от удивления глазами. «Он просто бандит и никому ничего не должен. Его помощь стоит денег, а у меня столько нет. У меня вообще ничего нет, а теперь и дочь пропала». Все это она выпалила с таким отчаянием в голосе, что Глебу стало ее жалко. И тут он понял, с женщиной что-то не так. Он опередил инстинкт буквально на мгновение. Тот выстрелил красное предупреждающее сообщение. Гипнотическое воздействие. «Еще один такой фокус», — зло бросил Глеб, — «и я проделаю в вас дыру размером 40 сантиметров. Или вышвырну отсюда, даже не дав вам договорить». «Простите, я неосознанно», — испуганно вскрикнула женщина. «Просто так много навалилось. Я плохо контролирую свой дар. Иногда я, когда подвергаюсь сильным эмоциям, могу воздействовать на людей». «Вы спонтанный гипнотик», — пояснил Глеб. «Если вы научитесь контролировать свой дар, то вскоре переберетесь жить в центральный сектор. Вам будут рады везде, особенно в Ростехе или ГСК. Я могу дать знать одному человеку. Он поможет вам вырваться отсюда». «Спасибо», — уже успокоившись, произнесла она. «Но без дочери я никуда не поеду». «Расскажите, что с ней произошло?» «Ей 17. Она деформат. У нее 2 очень качественных мозговых импланта. Один отвечает за обеспечение информации и ее обработку. Второй делает анализ возможного развития ситуации. Видите ли, моя дочь очень умная. Она может подняться очень высоко и выбраться отсюда». «Что с ней произошло?» Возвращая женщину в прежнее русло, строго спросил Глеб. «Вчера она не пришла домой. Я думаю, ее похитили». «Ей 17. У нее есть парень или подруга?» Тая отрицательно замотала головой. «Она очень целеустремленная и очень ответственная. Она дала бы мне знать, если бы задерживалась. Она где-то раздобыла хороший имплант серии «Бизнес». Это позволило бы ей более эффективно играть на бирже. Но его надо установить. А сделать такое в Южном секторе можно только в одном месте. В лавке Грегора Энерджи». «Стоп», — произнес Глеб, напрягшись. «Вы были там?» «Грегор сказал, что не видел ее. Но я знаю, в Южном пропадают деформаты. Люди с имплантами боятся выйти вечером на улицу». Северин задумчиво покрутил в руках сигарету. Прикурил. Этих данных у него еще не было. Они просто не добрались до Долгова. Что делать? Отложить визит к Грегору до вечера? Или идти сейчас и вытрясти из него все, что тот знает? А то, что торгаш знает, Глеб уже не сомневался. «Мне нужны все данные по вашей дочери и ее друзьям. Желательно 3-мерная запись». Женщина порылась в кармане и вытащила потрепанную электронную фотографию, на которой отображалась вполне сносная 3-мерная картинка молодой светловолосой девушки, довольно приятной внешности. «Снято 3 месяца назад. Сейчас у Анны волосы чуть короче, пришлось подстричься, чтобы установить импланты. А друзей у нее нет, она не слишком общительна. У нее есть только я, а у меня только она». «Идите домой. Я попытаюсь вам помочь», — убирая фотографию в карман плаща, успокаивающе сказал Глеб. Женщина встала и направилась к двери. На пороге резко обернулась. «Найдите ее живой. Я отдам вам все, что у нас есть». В ее голосе слышалась отчаянная мольба. «А если ее уже нет?» — добавила она после паузы. «Я хочу, чтобы те, кто ее похитили, заплатили!» Уже с ненавистью закончила она. Дверь за женщиной бесшумно закрылась, оставив Глеба в абсолютном одиночестве. Он несколько минут думал, с чего начать. Решил, что первым делом нужно сделать звонок. В чипе, который дал ему Голованов, была прямая линия Долгова, закрытая по максимуму. Алгоритм сигнала менялся каждую долю секунды, не давая возможности для перехвата. «Долг, на связи престол», — произнес Глеб, когда соединение установилось. «Похищен еще один деформат». «Знаю», — буркнул капитан. «А ты как в курсе оказался? Информация об инциденте попала ко мне на стол 2 минуты назад, и передал мне ее лично полковник. У нас неделя. Если не найдем виновников, то в Южный войдут войска корпорации». «Плевать мне на сектор. Вы находили тела?» «Нет, ни разу. Но это ничего не доказывает. Все они мертвы. В Южном можно спрятать половину города, и никто ничего не узнает. Не надейся найти девочку живой. Работай спокойно. Иногда, чтобы спасти остальных, нужно пожертвовать кем-то. Пусть она будет последней, зато мы прижмем гадов. Можешь не церемониться, живым нужен только главарь. Это при условии, что тебе удастся его вычислить и взять. У тебя все?» «Да, но я верю, что могу спасти ее. Кстати, ее мать — спонтанный гипнотик. Пыталась воздействовать на меня, правда, неосознанно». «И что ты хочешь?» Голос Долгова звучал отстраненно и вполне равнодушно. «Вытащи ее отсюда. Без дочери она не пойдет, но этим займусь я. Официально меня не связывает закон, поэтому я могу действовать намного эффективнее вас. А женщине с таким даром будут рады в Ростехе или в ГСК. Просто ей надо помочь выбраться из этой клоаки». «Я подумаю. До связи». И Долгов отключился. Глеб не видел его лица. Голос-связь сильно упрощала взлом, поэтому для секретности использовалась только голосовая. Об обмене мыслями и речи не шло, не то расстояние. Но он готов был поспорить на что угодно, что Долг обдумывает его просьбу. И очень надеялся, что тот придет к правильному решению. «Он прав. Всех спасти нельзя, но этих двух женщин спасти можно». Глеб взял с дивана плащ и, накинув на себя, решительно направился к выходу. Плевать, сколько морд превратится в отбивную, сколько ребер будет сломано. Важно найти девушку живой. Глеб вышел на улицу и поежился. Подняв руку, он расстегнул маленькую молнию на воротнике, откуда извлек капюшон. Март подходил к концу, с неба шел холодный кислотный дождь. Все маргиналы, обитающие на окраинах, попрятались по своим щелям. Улица была пуста и безжизненна. Око сделал анализ содержания радиации. Чуть выше нормы, что вполне приемлемо. Человек засрал свою планету. Все уже забыли, что когда-то можно было гулять под дождем. Теперь это медленная смерть. Правда, Северин не очень опасался последствий. Новая одежда надежно защищала его. Сделав решительный шаг, он вышел на улицу. Тяжелые капли забарабанили по плащу, но престола вполне устраивала погода. Меньше лишних глаз. Здесь, в Южном, не было сенсоров, как в остальных, более благополучных секторах. Поэтому дорогу пришлось искать по карте, которую Глеб скачал из городского архива. К нужному дому он вышел через 20 минут. Энерджи располагалась в старом двухэтажном здании, разменявшем сотню лет. Судя по виду, последние полвека его никто не ремонтировал. Окна на втором этаже заколочены. Первый необитаем. И только над входом в подвал висела примитивная неоновая вывеска. Глеб спустился по ступеням. Око убрало стены, но никакой полезной информации не дало. Слишком невелик радиус рентгена. Он решительно толкнул дверь и вошел, после чего сразу оказался в клетке. На мгновение Северин растерянно замер. Впереди запертая на замок пятого уровня дверь, сбоку толстые металлические прутья. Грегор заботился о своей безопасности. С правой стороны появился крепкий паренек со штатовским дробовиком «Торнадо» в руках. Настоящая гаубица, калибра 15 мм. Его можно использовать только в боевом скафандре, но парень был киборгом почти на 80%. Поэтому и 13-километровый дробовик с отдачей, как у пушки, он держал совершенно спокойно. Из подобной дуры он мог снести кого угодно в пределах клетки. В одном патроне около сотни картечин, которые легко разорвали бы Северина на мелкие куски. А уж если тот саданет сразу из двух стволов, то и собирать нечего будет. «Кто такой?» — вполне равнодушно поинтересовался он. «Живу я тут», — ответил Глеб, чувствуя себя неуютно под прицелом торнадо. «Я к Грегору. Хочу посоветоваться насчет имплантов». «Ты один?» — Глеб кивнул. Парень, легко удерживая свою пушку одной рукой, нажал сенсор на стене, и дверь распахнулась. «Правило простое. Не дуришь — остаешься живой. Все понятно». Глеб снова кивнул. Он уже вспомнил досье деформата. Николай Роков, прозвище «Роковой», фанатик железа. Все, что можно, заменил на себе на кибер. Ни в чем криминальном не замешан. «Иди вперед», — распорядился помощник хозяина. «Грегор в торговом зале». Северин прошел в указанную комнату, которая была отделена от входа длинным узким коридором. Око пахало в режиме рентгена, сжигая драгоценный нейрон. Видимо, Грегор сильно кого-то опасался, поскольку проход заминирован двумя противопехотными минами и одним мощным фугасом, который при взрыве должен обрушить потолок от входа в зал и до двери. Грегор выглядел так, как и на фото. Среднего роста, сутулый, тощий очкарик с несколькими довольно современными имплантами. Причем он, как и Глеб, обладал Гиппократом, системой автономного лечения и открытым миром. Интересно, откуда у владельца задрипанной лавки по торговле подержанными железяками импланты, не вышедшие в продажу? «Что желаете?» Окинув Глеба взглядом и оценив качество и цену одежды, вежливо спросил он. «Есть несколько великолепных киберпротезов Кьонг, мозговые импланты Ростеха пятого поколения, рука Айскорб и сердце от Касл. Они в области наногенных имплантов впереди всех остальных». «Интересно», — задумчиво произнес Глеб. «Но я пришел за ответами». Еще от входа он понял, что все здесь не так, как выглядит. Грегор не такой белый и пушистый, как его досье. У контролеров просто руки короткие. Он и его помощник явно замешаны в каких-то грязных делах. Тон, которым Глеб произнес слова «пришел за ответами», явно не понравился хозяину. Северин отчетливо слышал, как Николай поднял свой торнадо и навел его на его спину, отступив на пару шагов. «Идиот», — подумал Глеб, — «так ты снесешь не только меня, но и своего хозяина». Он не очень опасался Рокового с его гаубицей. На то, чтобы его убрать, уйдут секунды. Даже удивиться не успеет. «Я не торгую ответами. Я торгую железом. Вам лучше уйти». Голос Грегора похолодел. Он был уверен, что сила на его стороне. Глеб всегда любил людей, переоценивающих свои возможности. Это давало ему преимущество. И все равно мне нужны ответы. Он осторожно запустил руку в карман и медленно вытащил снимок девушки. Анна Новикова, 17 лет, деформат. Она шла к вам, когда пропала. Он положил снимок перед Грегором. Я знаю Анну. Милая девушка. Вас прислала ее мать? Глеб кивнул. Инстинкт абсолютно точно давал понять, что Грегор расстроен и не врет. Но вот второй излучал беспокойство. Глеб обернулся к Рокову, единственный настоящий глаз которого нервно бегал из стороны в сторону. «Ты тоже не знаешь, где она?» — уверенно спросил Северин, показывая карточку киборгу. Назвать его человеком язык не поворачивался. Глаз парня заметался еще быстрее. Левая щека подрагивала. «Давно ее не видел», — стараясь сделать голос как можно более спокойным, произнес тот. Но Глебу даже не надо было смотреть на монитор инстинкта, чтобы понять, что парень лжет. «Ты врешь, как последняя сволочь!» — рыкнул престол. «Где она и остальные?» Дальнейшее произошло мгновенно. Палец на курке дробовика дрогнул, как Глеб и предполагал. Киборг засандалил из обоих стволов, но выстрел разворотил стену, прошив ее насквозь и сделав дыру в 1.5 метра. Престол начал действовать на секунду раньше. Активировав спринтера, он оттолкнул в сторону Грегора. Худого очкарика снесло в угол. Пролетев 5 метров по воздуху, он вошел в соприкосновение со стеной и теперь пребывал в отключке. Глеб же, на скорости недоступной неповоротливому Николаю, ушел от выстрела. Виброклинки выскочили мгновенно, как всегда пропоров рукава плаща. Первый отрубил правую руку, которая сжимала рукоять дробовика, а второй разрубил сам дробовик. При этом Глеб двинул киборга плечом в грудь. Он слышал, как лопнул металл. «Оно и понятно, если в тебя влетают на скорости 60 км/ч». Роковой улетел, но приземлился гораздо ближе своего бывшего начальника. Глеб вышел из спринтера и осмотрелся. По полу каталась картечь, посреди нее валялось 2 куска железа. Бывшее оружие и рука, некогда державшая его. Глеб ощупал свое плечо, не сводя глаз с зажимающего обрубок киборга. Из-под металлических пальцев тек малиновый гелерон. Новая рука Глеба не пострадала. Значит, он повредил грудь Николая. «Лучше он, чем я», — подумал Северин и подошел к валяющемуся в 3 шагах от него киборгу. Склонившись, он быстрым взмахом клинка распорол на нем одежду. Грудная клетка металлическая, вдавлена внутрь. Из трещины во вмятине тоже сочится гелерон. Глеб присел на корточки и заглянул в единственный глаз парня. «Скажи мне, где она?» Тот упрямо покачал головой, закусив нижнюю губу. Кровь из нее текла по подбородку и капала на грудь, смешиваясь с энергетическим гелем. «А ведь может быть еще больнее», — предупредил Глеб. «Где она?» «Пошел ты!» — процедил киборг. Северин усмехнулся и вонзил клинок в один из нервных узлов. Парень взвыл. Да, в нем полно железа, но осталось немало человеческого, без которого оно не могло функционировать. «Где она?» — снова задал он свой вопрос. «Я не уйду, пока ты не ответишь. И я не собираюсь ждать, пока ты сдохнешь от старости. Ты умрешь сегодня. Но это может произойти очень быстро, а может долго и болезненно». «Она мертва! Забудь ее!» — прошипел Николай. «Я спросил, где она?» И Глеб нанес удар в новый узел. Парень снова взвыл. «У тебя их еще 11!» — проинформировал его Северин. «Она внизу! Только сунься, и тебя там на куски порвут, деформат!» Слова давались ему через силу. Но он начал говорить, и это был хороший знак. «Где? «Я не знаю!» — прохрипел киборг. Глеб снова занес клинок. «Погоди!» — взмолился парень. «Я правда не знаю!» Из настоящего глаза скатилась слеза. «Грегор их не видел. Я говорил, что его нет, и они уходили. А на улице их уже ждали». Парень замолчал и закашлялся. «Ты мне веришь?» — странно булькнув, спросил он. Инстинкт сообщил, что киборг жутко напуган и говорит правду. «Верю», — кивнул Глеб. «Кто?» «Я их никогда не видел. Я должен сообщить о клиенте. Они решают, нужен он или нет. Потом передавали мне результат, после чего похищали человека до того, как он сюда попадал, или после того, как я его отсылал». Николай снова закашлялся. «Помоги мне, и я выведу тебя на них». Глеб быстро сделал анализ состояния киборга. Око давало однозначный ответ. Он умрет через минуту. Лопнувшие ребра раздавили искусственное сердце. «Скажи мне, как их найти?» — попросил он. «Связь через Урю!» Парень снова закашлялся, потом булькнул, и изо рта выплеснулся фонтан крови, перемешанный с гиалуроном. Глеб встал. Сработал он грязно, не учел свои новые возможности. Человек, который мог вывести на гадов, мертв. То, что произошло, в древности называлось пирровой победой. Северин нашел нить, но порвал ее. Он подошел к Грегору. Тот по-прежнему пребывал в отключке. Но Гиппократ скоро приведет его в чувство. В запасе не так уж и много времени. На взлом Виртинтера ушло чуть больше 3 минут. Отмычка справилась великолепно. Просмотрев файлы, Глеб вставил чип и скопировал их на всякий случай. Потом просмотрел электронные документы, договора на покупку и продажу. Не найдя ничего подозрительного, он уселся на стул и приготовился ждать. Прошло 10 минут, прежде чем хозяин Энерджи открыл глаза, и первое, на что он наткнулся, был мертвый помощник. Потом он обвел взглядом помещение, вырывая из общей картины следы недавнего происшествия. Дыры в стене, разрубленный надвое дробовик, картечь на полу, лужа гиалурона, смешанного с кровью, и Глеба, спокойно сидящего на стуле. «Он признался», — произнес Северин. «Сдавал твоих клиентов. Правда, не успел сказать, кому и за что. Ты знаешь кого-то, чье имя или кличка начинается на Урю?» Грегор в ужасе покачал головой. «Я ни при чем», — заикаясь, произнес он. «Я не знал. Меня проверяла ГСК». Его панические выкрики раздражали. Эту истерику надо оборвать в зародыше. Виброклинки снова распороли плащ. Взгляд Грегора остановился на них. Полупрозрачные колебания словно загипнотизировали его. Он икнул и отвел взгляд. «Теперь я спрашиваю, ты отвечаешь». «А чтобы ты соображал быстрее...» Глеб взмахнул правой рукой, и металлический прилавок оказался перерезан надвое. «Ты знаешь кого-нибудь по имени или кличке, начинающейся на Урю?» «Думай лучше. Возможно, девочка жива. Думай, Грегор!» «У Хана есть посыльный», — 5 минут обреченно произнес он. «Мелкая сошка. Погоняла Урюк. Я видел его 1 раз с Николаем. Они сидели в Элизиуме и общались, как хорошие друзья. Но Хан здесь не замешан. Его самого обеспокоили исчезновения. Он понимает, что если в скором времени они не прекратятся, то в сектор заявятся контролеры и корпораты. И будет это не обычный рейд, а полноценная зачистка. И еще не факт, что он сможет пережить ее». Выговорившись, Грегор замолчал, ожидая очередного вопроса. Демонстрация виброклинка произвела на него неизгладимое впечатление. «Больше никого на Урю?» Хозяин Энерджи покачал головой. «Как найти этого урюка?» Грегор растерянно пожал плечами. «Я не знаю. Но ты можешь спросить у Гнилова. Он торговец информацией, многое слышит». «Где найти?» «Как выйдешь на улицу, спускайся к заводу. Гнилой обитает в развалюхе в самом центре трущоб. Опознать его просто. Одна сторона обшита пластиковыми стенками от коробок с боеприпасами». Глеб встал и направился к выходу. В начале коридора он обернулся. «Сможешь избавиться от тела так, чтобы никто не узнал, что здесь случилось?» «Сделаю все в лучшем виде, иначе мне не жить», — уверенно заявил тот. «Хорошо. Ты меня не видел. Твой помощник тоже не появлялся. Стенку отремонтировать не забудь, а то и слепому ясно, что здесь полили из торнадо». Грегор бросил взгляд на дыру и быстро, часто закивал. «Сейчас же, как только уйдете!» – затараторил он.